Глава вторая. И вот, наконец, счастье пришло. Из города зашел какой-то человек в серой кепке, с полуседыми волосами и в рыжеватых сапогах с короткими обтершимися голенищами. В руках у него были удочки, треножник и маленький чемоданчик. — Ну-ка, бабушка, комнатку мне откомандируй, — проговорил пришедший. Он, не торгуясь, снял комнату за 30 рублей в лето. И деньги тут же отдал все вперед, вынул их из старенького кошелька с медным ободком. Звали его Трифоном Петровичем. На вопрос хозяйки, чем он занимается, постоялец ответил, что он художник, приехал сюда писать картины. После чая перед вечером он пошел на берег и долго смотрел на реку. Был час, когда вода в реке почти неподвижна, и зеленый луговой берег отражается в воде с зеркальной ясностью, а молодая трава в засвежевшем майском воздухе пахнет сильнее, и над всей окрестностью разлита предвечерняя тишина. По лицу художника и по берегу шли радуги от вечернего солнца, отражавшегося в воде. Постояв там, он пошел домой, поставил треножник, а на него рамку с натянутым холстом. «Как чудесно!» — говорил он, вдыхая всеми легкими тонкий аромат яблоневого цвета, смешанный с вечерней прохладой. Прежде в этот час звонили к вечерне, но теперь церковь была превращена в народный дом, и только в ограде оставались по-прежнему яблони, которые буйно цвели почти каждую весну, и с крыльца был виден уголок этой ограды и свешивающиеся яблоневые ветки, осыпанные крупным белым цветом. Художник отступил шага на два от треножника и стал примериваться, чтобы вместе с лугами и рекой захватить уголок ограды с яблонями. И с этого момента каждый вечер, как только тень от противоположного берега доходила до середины реки, и вечерние радуги, отражаясь от воды, шли по столбикам крыльца, Трифон Петрович брался за свою картину. Он был уютно веселый и простой человек. Поликарповна с первого же дня привыкла к нему как к своему и даже скучала, когда он с удочками уходил на реку, и его сгорбленная фигура, видневшаяся на светлом фоне реки с поднятой вверх удочкой, оставалась в полной неподвижности до самой темноты. Один раз, походив около домика, Трифон Петрович сказал: «Мне все равно сейчас делать нечего. Дай-ка я поправлю тебе крыльцо». — Спасибо, родимый, если милость твоя будет, — ответила старушка. И Трифон Петрович, все время свободный от писания картины, стал проводить за поправкой крыльца, а когда кончил его, осмотрел и тоже перечинил все рамы, поправил даже балясник и сделал калиточку. — Чудно мне что-то, — сказала один раз Поликарповна. — Пришел ты, снял комнату, даже не поторговался, а теперь крыльцо мне чинишь, будто ты не чужой человек мне. Ну а что ж, неужто все только на деньги считать? Я вот тебе поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне. Вот мы и квиты, — сказал он, засмеявшись. Теперь, милый, такой народ пошел, что за даром никто рукой не пошевельнет. Вон, церковь-то закрыли, о Боге да о душе теперь и не думают, только для брюха и живут. Да смотрят, как бы что друг у дружки из рук вырвать. Ну, нам с тобой делить нечего. Оба нищие и оба старые. Нам только друг за дружку держаться, — говорил Трифон Петрович, обтирая кисть о халат и снова переделывая нарисованные цветы. Что ты все поправляешь-то, батюшка? Да никак не могу поймать, чтобы цвет был белый и чистый. Да ведь он и так у тебя чистый. Нет, все не то. Надо, чтобы как живое было. Вот чего добиваюсь. Старушка помолчала, потом сказала. Ну, прям я с тобой как с родной душой. Ну, вот и хорошо. Поликарповна всем в деревне рассказывала, какого хорошего человека ей Бог послал. И в самом деле, постоялец, помимо того, что даром поправлял ей ее домишко, к тому же был такой ласковый, нетребовательный, что на него не приходилось тратить ни сил, ни времени. За водой в колодец для самовара он не позволял старушке ходить и носил воду сам. Когда ездил в город, то всегда привозил ей гостинцев, конфеток, вареньица, а по вечерам долго сидел с ней на крыльце за чаем, и они, поглядывая на далекие луга, мирно разговаривали. — Прям с тобой душа отошла, — говорила Поликарповна, — а то уж в людей вера пропадать стала. — А вера в человека — это самая большая вещь, — отзывался Трифон Петрович. — Когда эта вера пропадет, тогда жить нельзя.